Франсуаза кинулась в кухню, закрыла за собой дверь и упала на стул, заливаясь слезами. Она боялась, что Александр придет следом, но он оставил ее в покое. Ему наверняка надоела суматоха вокруг такого необычного, обычного, по его мнению, события, как возвращение домой. Франсуаза долго сидела, глядя на развешанные на стене по ранжиру кастрюли. На столе после завтрака остались хлебные крошки. «У меня почти ничего нет к ужину, а он, вероятно, голоден. Пойти купить еще ветчины». Но внезапно она решила, не будет никакого ужина. Она встала, взяла висевшее в прихожей пальто и вышла. Ее окутал нежный сумрак вечера. Франсуаза надеялась найти Николя у Клебера Бодри. Она до ночи бродила по улицам, зашла в кафе, выпила фруктовый сок, погуляла еще немного. Шум и движение на улицах не давали ей размышлять над своей горькой участью. Около половины девятого она толкнула дверь школы драматического искусства. Здесь репетировали Куртелина. Жорж Куртелин, 1858-1929, французский драматург. Примечание редакции. Девушка и парень пытались быть забавными, споря громкими голосами в свете рампы. Николя сидел по-турецки прямо на полу, на уровне первого ряда. Он обернулся на шум открывающейся двери, встал и пошел к Франсуазе, перешагивая через других студийцев, которые отклонялись в разные стороны, давая ему пройти. «Что случилось?» — шепотом спросил он, подходя. «Не знаю. Я не хотела оставаться одна с Александром». «Ну надо же! Я тебя совсем не понимаю. Пошли!» Он взял ее за руку и повел к двери. «Ты можешь уйти?» — спросила Франсуаза. «Да-да, конечно». «Эй, вы там, тише!» — крикнул кто-то. «Да ладно вам!» — огрызнулся Николя. Занятия в этот вечер вел не Клебер Бодри, а дежурный репетитор. Дисциплина явно хромала. Франсуаза и Николя зашли в бистро напротив, заказали по кофе. Лица под лампами дневного света казались голубоватыми. Из музыкального автомата неслась зажигательная мелодия. «Почему ты сбежал?» — спросила Франсуаза. «Это же просто идиотизм». «Вовсе нет. Я не вернусь домой, пока он там». «Где ты будешь жить?» «Да не знаю. Может, у Алисии, может, где-нибудь еще». «А если я попрошу тебя вернуться в качестве личного одолжения?» «Это будет медвежья услуга. Если я вернусь, молчать не стану, просто не смогу. Выскажу ему в лицо все, что думаю. Поверь, это будет тот еще скандал». «Тебе не в чем его упрекнуть». «Нет, есть. Он причиняет мне боль». «Он мне ничего плохого не делает. Ты вообразил себе не весть что». «Брось, посмотри на себя. Краши в гроб кладут. Чем подлее он себя ведет, тем сильнее ты перед ним стелишься. Вместо того, чтобы послать к черту и потребовать развода, играешь в брошенную жену и в благородство, кретинизм. Ты такая умная, как ты можешь. И это будет продолжаться целых 3 недели, а может и больше. 3 недели в роли служанки. Возможно, ты даже подкинешь ему деньжат на сигарет. Я еще понимаю, если бы он попросил взаймы на авиабилет. Кстати, ты хочешь, чтобы он уехал или нет?» «Конечно, хочу». «Ты сама не веришь в то, что говоришь». Она подняла голову и взглянула ему прямо в глаза. «Верю, Николя. Тебе нужны доказательства? Пожалуйста». «Раз ты не хочешь возвращаться домой, я тоже туда не вернусь». Николя взорвался. «Это уж слишком. Он будет жить у нас в 5-комнатной квартире, а мы в это время поселимся неизвестно где». «Так чего же ты хочешь от меня?» — простонала Франсуаза. Ее глаза наполнились слезами, силы были на исходе. Николя понял, что перегнул палку, и сказал очень мягко: «Ничего, ничего. Я пошутил. У всех в жизни бывают трудные моменты». Он допил свой кофе, взял со стола пакетик чипсов, открыл небрежным жестом, протянул Франсуазе.